Глава 20. «Начало воодушевляет», — мелькнула у меня в голове мысль. «У Федьки впрямь мало возможности остаться на царском троне. Много у него недоброжелателей, тут ты прав. Как и тех, кто хотел бы удавить его, ибо не по чину поступил Борис. Так что удавить его и вправду могут. Вот только и управиться он тоже может. Ну, не он, конечно, родичи его», — уточнила Мария. «Как ты и говорил, при нем явить себя смерти подобно. Здесь ты тоже прав. Не дадут тебе жить, ибо ты опасность для него. Вокруг тебя все старые роды сплотятся. Вот если верх Дмитрий возьмет», — выделила тетушка интонацией имя, «можно и попробовать явить себя. Вот только не так все просто». Мария прервалась и, подняв серебряный кубок, отпила из него. Я же продолжал слушать. Мне она пока ничего нового не сказала, я и так это знал, что прав. «Спешить не стоит», — продолжила она. «Надо будет к нему приглядеться, понять, что за человек он, кого привечает, а кого гонит, кого слушает, а кого нет, как ноги к нему отнесутся. Но тут, думаю, они возрадуются и первыми к нему прибегут, называя родичем. Уж очень это много им даст. Вызнав о нем хоть что-то, можно будет и явить себя, но не просто въехать в Москву в нарядном платье, во главе отряда и прямо в царские палаты. Нет!» Тетушка подняла кубок и помахала им передо мной. «Наперво надо заручиться поддержкой, и вот тут вариантов немного. Только родичи из других родов. Хованские». Тетушка поставила кубок и пододвинула ко мне первый тубус. «Родичи они нам. Мать Владимира из них. Род старый, уважаемый, от Гедемина свой корень ведут, но ныне не в силе. Уступили они Трубецким да Мстиславским, что тоже Гедеминовичи, но куда ниже их. Так что, думаю, помогут они тебе. Да и сами от того пользу немалую получат. Ведь ты будешь первый после царя, пока у него наследника не будет. А корень из дюжи, что и отвернуться могут. Нет, спину не ударят, но и большой верности от них не жди, лишь выгода их будет вести». Я молча кивнул, запоминая слова тетушки. «Дальше. Адоевские. Это уж мои родичи по матушке, и, коли я попрошу, помогут, но осторожно и аккуратно. Тут уж как Бог решит. Стоит говорить тебе с Иваном Никитичем, он ныне старший из них». Мария подвинула мне второй тубус. «Но и ты их к опале не приведи, Андреюшка. Они помогали мне и всячески поддерживали даже здесь, не забывали гостинцы слать». «Не приведу», — серьезно произнес я. «Вот и я так думаю», — кивнула Мария. «Ум у тебя светлый, иначе и не решилось бы тебе помочь и родичам писать. Уж заручившись их поддержкой, стоит говорить с ногими». Мария подвинула ко мне третий футляр. «Если у них сложится с Дмитрием, они смогут хорошо помочь, встречу с ним устроить. Вот только как они тебя встретят и как отнесутся, я уж не знаю. Наверняка кичиться будут, дескать, они царские родичи, только глупые они. В Угличе все потеряли по дурости собственной», — махнула рукой тетушка. Я повертел головой, удостоверившись, что никто нас не слышит, а потом решил полюбопытствовать у Марии. «Правду говорят, что это Годунов убил Дмитрия?» Мария смерила меня взглядом и хмыкнула. «А кто это теперь разберет?» — пожала она плечами. «Ну, думаю, не Бориска это, не таков он. Он бы что-нибудь иное измыслил. Хитрый он и осторожный. А тут...» — тетушка махнула рукой. «Может, из родичей его кто поспешил, а может, и действительно сам царевич на ножичек упал. Вот только тех, кто правду мог сказать, ноги в гневе извели, а после прощения вымаливали. Всех, кто замешан был, сослали за камень. Федор Иоаннович тоже сам ехать хотел и прознать все. Он от Москвы даже отъехал, так Бориска его завернул, мол, в городе пожары начались, и град сгорит без пригляда царя. — Вот и думай, что и как, — хмыкнула тетушка. — Однако, — протянул я. — А то ж, потому и говорю тебе про ногих так. Осторожно с ними надо быть, могут и по глупости чего учудить, потом не расхлебаешь. — Согласен, только оставалось мне ответить. В нехорошем свете родственнички предстали. Вот только, как мне помнится, Лжедмитрий их признал и очень даже неплохо относился, а значит, без них в этом деле не обойтись. Хорошо бы к патриарху Иову подход найти. Вот уж кто смог бы помочь, так это он, — задумчиво произнесла Мария. — Патриарху Иову? — вздернул я бровь. — Да. Он отца еще моего знал и постригся в монахи в монастыре близ Старицы, там и жил там долгое время. Он патриархом стал при Федоре Иоанновиче. Его на Вселенском соборе признали, до этого же у нас патриархов и не было. Феденька расстарался, вот уж кто богомольцем в душе был и поистине праведным человеком. Тяжела для него была царская ноша. Грустно закончила Мария. Пару минут мы провели в тишине. Я даже отпил из кубка. В нем оказалось сладковатое вино, причем довольно недурное на мой вкус. «Коли решишься и в Москву отправишься, вид ты должен иметь пристойный, богатое платье и броню, да и конь подстать, дабы видели издали, князь едет, а не голь перекатная. Свежеством от того относиться будут и опаской. Люди тебе нужны до десяток, хоть хорошо вооруженных. В общем, дорого это может стать». Тут Мария положила на стол небольшую сумку, в которой звякнули монеты. «Вот тебе в помощь мои накопления. 30 рублей. Также у меня село есть, Лежнево, что на реке Ухтомне. Это близ реки Клязьмы, ее многие знают. По осени можешь с них взять еще денег. Мне только 5-ю часть пришли на пропитание, а большим и не прошу». Я был впечатлен, что тетушка решила помочь монетой, вкладываясь по полной. Да еще и село ее возле Клязьмы, там, где Гороховец стоит, вот уж совпадение. «Благодарю за доброе слово, тетушка, и веру в меня. Однако монет не надо, не возьму. Не пристало мужчине и доброму воину женщину обирать». «Так я же в помощь тебе!» — нахмурилась Мария. «Откуда у тебя деньги, коли ты говоришь, что родители померли твои? Али дед дал, которого ты нахваливал?» — хмыкнула Мария. «Нет, хотя дед и помог. Я стекло варю, да продаю через одного торговца в Нижнем Новгороде». «Чего?» Брови тетушки буквально взлетели. Она смотрела на меня, как на какое-то чудо. Пришлось рассказать ту же историю, что про Копу и деду. «Шустрый ты! Может, и действительно сладится все у тебя?» — пораженно произнесла Мария, когда я ей все рассказал. «Андреюшка, пообещай мне!» — напряженно произнесла Мария, глядя мне прямо в глаза. «Чего, тетушка?» — спросил я. «Коли получится у тебя, ты всех Годуновых изведешь, вырвешь их проклятое семя под самый корень, да и Федора Никитича Романова, что ныне Филарет, ибо постриг он принял, да еще и Мстиславского, который Федор Иванович. Остальные пусть живут, их же убей!» Я аж замер от подобной тетушкиной просьбы. Выбилась она из того образа, что у меня сложился. «Годуновых я еще могу понять, но эти двое чем насолили-то?» — удивленно спросил я. «Так это они помогли Бориске, дабы я постриг приняла. Они виноваты, окаянные, что доченьки мои умерли. Ненавижу! Ненавижу!» Яростно на одном дыхании произнесла Мария. В этот момент у нее в глазах плескалась такая ненависть, что если бы можно было сжигать взглядом, вокруг все полыхало бы. Я вздохнул и задумался над просьбой Марии. Романовы усядутся на престол в будущем, да и Мстиславские высоко сидят. Явно и те, и другие мне не друзья будут. Выдохнув, я принял решение и заговорил. Постараюсь твою просьбу исполнить, но обещать не буду. Всякое дело может повернуться. Ну и на том спасибо, — кивнула с облегчением Мария. Мы проболтали почти до самой вечерней. Мария рассказывала о семье, о царе и о своем муже. Много я узнал о прошлом и об истории семьи, кто от кого произошел и кто за кем шел. В общем, голова моя стала забита генеалогическим древом, и это было важно. Еще и грамотку отдельно дала, в которой указала, что признает меня своим родичем. «Андреюшка, ты хоть навещай меня и не забывай. Я же постараюсь еще чего дельного узнать», — на прощание призналась тетушка и обняла. Причем она совсем не постеснялась моих людей, у которых округлились глаза, а Прокоп нервно начал теребить свою бороду. Распрощавшись с Марией Владимировной, мы вернулись в Сергиев монастырь и наутро, закупившись припасами, выдвинулись в обратный путь. Я размышлял о поездке. Со всех сторон она выходила удачная. С родственницей познакомился, какой-никакой поддержкой обзавелся. Обещала она еще и письма Хованским и Адоевским отписать и упредить, что от нее приедет человек, которого стоит встретить со всем уважением и выслушать. Да и узнал многое, теперь уж не как слепой котенок, кое-какие расклады знаю. Путь прошел относительно спокойно. По дорогам, помимо обычных людей, разъезжали и вооруженные отряды, которые останавливали нас, начиная расспрос, кто мы и откуда. Но узнав, что мы ездили в Сергиев монастырь, дабы поклониться святым мощам и помолиться, спокойно отпускали. В низовой город я не стал заезжать, хотелось как можно быстрее попасть домой и отдохнуть. Да еще и в баньке попариться, выспаться на нормальной кровати и поесть домашней стряпни. Дома все было хорошо. Я был этому рад. За время нашего отсутствия пару раз заглядывали Микита и Василий, проверяя, все ли в порядке. Я был за это им благодарен. Надо будет какой-нибудь подарок подарить или еще чем помочь им. Ритм жизни вернулся на круги своя. Тренировки и снова тренировки, а после изготовления стекла. Но там Тарай справлялся, набил он уже руку. Мне же оставалось только смесь для плавки делать, держа ее в секрете. Наступил первый месяц лета. Запас бус и бусин был готов. Мы направились в Нижний Новгород. На хозяйстве оставили одного Стеньку. Город гудел, как разворошенный улей. Не успели мы разместиться на постоялом дворе, как уж половину слухов услышал. На сторону Дмитрия Иоанновича перешло войско, что осаждали его в Кромах, в том числе и годуновский любимчик Петр Басманов. Многие воеводы и бояре ему присягнули. Многие города также встали на сторону Дмитрия Иоанновича. Сам же царевич нынче в Туле находится с войском, где его встретили многие выборные людишки, признавая царем. Слухов было много, и один краше другого. Не вдаваясь в них, я захватил Прокопа, Елисея, Богдана, Вишку и направился на подворье Савки. Вот только меня там ждали. Не успели мы дойти до дома купца, а нам уже переградили дорогу пятеро вооруженных людей. Сзади было еще трое, хоть без брони они были, и то облегчение. — Ты, что ли, Андрейка? «Это ты Савке его товар привозишь!» — с сомнением произнес вышедший чуть вперед мужик. Было ему лет за 30, с уродливым шрамом через все лицо, по которому и борода не росла, с цепким взглядом. Ростом он был невысокого, да и в плечах не особо широк, но было заметно, боец он не из последних. «А ты кто таков, что вопросы задаешь?» — хмыкнул я. «Значит, ты...» — довольно протянул он. «Заждались мы уж тебя, думали, не явишься. Пошли, с тобой поговорить хотят!» Кивнул он в сторону какой-то улицы. «Ну, коли хотят, пусть приходят и говорят», — нагло хмыкнул я. Была, конечно, опасность, что на нас нападут, вот только я в этом сомневался. Ведь тихо наша стычка не пройдет, а грызнемся, а на крик и шум с ближайших улиц точно сбегутся. — Подобру идти не хочешь, значит, — прищурился он. — Так я тебя из завуса могу притащить. — Ну почему не хочу, — изумился я. — Ты вежливо попроси, а я подумаю. Все так же нагло усмехнулся я. На меня даже Прокоп неодобрительно покосился. — А вежливо, значит, — произнес мужик. Вот только от его тона у меня табун мурашек пробежался. — Ну так, — улыбнулся я, едва найдя силы на это. Все ж их было больше, хоть я и надеялся, что в драку они не полезут.